Внезапно маленький дракон резко изменил тактику и нанес мощный удар, который я не ожидал. Лезвие его меча пронзило воздух, и я не успел увернуться. От острой боли в плече я зашипел от боли, чувствуя, как по спине сползают капли холодного пота. Я взмахнул мечом перед собой, чтобы заставить маленького дракона отступить, отпрыгнул назад и кинул быстрый взгляд на рану. Довольно глубоко, но не смертельно. Главное, не истечь кровью. Маленький дракон решил закрепить успех и пошел в яростную атаку, так что мне пришлось воспользоваться силой, чтобы уйти в сторону. Я не хотел показывать ее слишком рано, чтобы оставить в рукаве какой-нибудь козырь, но другого варианта не было. Некоторое время я лишь защищался, стараясь не думать о боли. Дышать становилось все труднее, в бок укололо, но я старательно отгонял все сторонние мысли, сосредотачиваясь лишь на бое. Сейчас был только я и маленький дракон. Обо всем остальном, даже о проклятом Бальтазаре, из-за которого я и ввязался во всю эту историю, я позабыл. Как бы ни был хорошо маленький дракон, но со временем и он стал двигаться куда медленнее, взмокший от пота. Это был мой шанс. Собравшись с силами, я пошел в яростную атаку, прекрасно осознавая, что сейчас все решит один удачный удар. Мы соревновались не в том, кто из нас лучше, а в том, кто первый допустит ошибку. Отбив еще несколько ударов, я пошел в атаку, несмотря на боль в плече. Каждое движение требовало в 100 раз больше усилий, чем в начале боя, но меч точно бы стал продолжением моей руки. Я нанес серию быстрых и точных ударов. В воздухе не затихает свист моего меча, и каждый выпад заставляет маленького дракона отступить. Видя, что он уже начал заметно уставать, я усилил напор, и в этот момент в глазах его мелькнуло сомнение. Пускай и на миг, но все же, кажется, настала пора закончить наш танец. Я сделал вид, что хочу уколоть маленького дракона в живот, но вместо этого резко шагнул в сторону и обрушил меч ему на голову. Он едва-едва успел поставить блок, однако следующий удар выбил оружие из его рук. Пинком отбросив его назад, я телепортировался следом и сделал резкий взмах. Какое-то время маленький дракон, не мигая, смотрел мне в глаза. Потом взгляд его потух. Я легонько толкнул свободной ладонью его в грудь, и маленький дракон упал на спину, раскинув руки, голова же его откатилась в сторону, оставляя за собой алый след. Я опустил меч, с лезвия которого на пол падала кровь, и утерся лба пот. Что ж, как минимум, с одной проблемой покончено. Но оставалось как минимум еще одна, даже две. Турели с пулеметами и толпа вооруженных до зубов головорезов. В то, что они выполнят приказ босса, я сильно сомневался. Как оказалось, не только я. На пепол раздался в ухе вдруг вопль студента. Я уже давно понял, что если ты находишься в подобной ситуации и кто-то велит тебе упасть на пол, лучше послушаться и не задавать лишних вопросов. Это не раз спасало мне жизнь. Спасло и сейчас. Я отшвырнул меч и рухнул на землю. Моему примеру последовали ли, майор, Мут и Язва. В тот же миг турели вдруг нацелились на ничего не подозревающих бойцов маленького дракона и открыли шквальный огонь. Некоторые из них начали стрелять в ответ, другие попытались скрыться за колоннами, но самое главное, они на какое-то время позабыли о нашем существовании. И это давало нам шанс, пусть и небольшой, но все же. «Студент, это твоих рук дело?» – спросил майор, пытаясь перекричать стоявший вокруг грохот выстрелов и вопли раненых. «А чьих же еще?» ответил явно довольный собой студент. «У них защита, говно, простой фаервол, да и тот, да срал я на их защиту», рявкнул майор и пригнул голова, когда шальная пуля рикошетом ударила в колонну прямо над его головой, выбив фонтанчик каменных брызг. «Вытащи нас, ты так, через 5 минут на том же самом месте». «Успеете», сказал студент. «Либо успеем, либо сдохнем», буркнул майор и щелкнул затвором. «Группа Альфа, объект ликвидирован, отступаем. На счет 3. 1, 2. Мы дружно бросились к дверям, поля по громилам, нисколько пытаясь убить их, сколько отвлечь. Выскочив в коридор, мы наткнулись на 3 бойцов, караулищих выход. Мут в суматохе посеял автомат, но то ничуть не помешало ему за несколько ударов сердца прикончить разом 2. Выхватив из рук ближайшего бойца автомат, Мут обрушил его приклад на голову хозяина. Шлем и приклад разлетелись на куски. Мут же отбросил ставшим бесполезной дубиной ствол, одной рукой схватил 2-го верзилу за грудки и, что есть мочи, впечатал его в стену. Последнего головореза отправил на тот свет уже я, закончив его жизненный путь парой метких выстрелов. Однако, падая на пол, он все же успел пустить очередь, и одна из пуль задела майора. Зашипев от боли, он выронил автомат и упал на пол. К нему тут же подлетела язва и помогла подняться на ноги. «Только попробуй сегодня сдохнуть, никогда в жизни тебе этого не прощу», — произнесла она. «По рукам», — сказал майор, держась за бок, быстро намокающий от крови. «Надо валить отсюда и поживее». Думаю, никому бы в голову не пришло с ним спорить. Покинув особняк, мы бросились к забору. Мут как раз помог перелезть майору, когда позади раздались крики и выстрелы. Не знаю, каким образом никого из нас не задело пулей, так как люди маленького дракона просто поливали нас свинцовым огнем. Подлетев к микроавтобусу, на боку которого красовалось несколько пулевых отверстий, я уселся вперед и вытащил пистолет. «Если тебе интересно, мы прикончили Дэ», — сказал я. «Ага, я по камерам ваш бой вид дел». «Ну ты и даешь», — присвистнул студент, заводя мотор. «Тебя кто фехтовать учил? Меня в какой-то момент оштошнить начало, да до того вы быстро да двигались». Ответить я не успел, так как по микроавтобусу забарабанили пули. Лис язвой отправили на тот свет еще пару бойцов, пытающихся перелезть через забор, захлопнули за собой дверь, и студент рванул вперед. Внутри меня просто трясло от ярости, хоть внешне я и оставался спокоен. Федоров, паскуда, отправил на смерть не только меня, но и еще с дюжину человек. Да, наемников, но все же, чертовы ареста, через слово рассуждают о чести и благородстве, на деле же, даже протягивая руку в дружественном жесте, за спиной держат кинжал, смазанный ядом. Ладно, надо оторваться от погони, залезать раны и уже потом нанести Федорову дружеский визит. Быть может, взяв с собой новых знакомых. Думаю, им тоже будет очень интересно услышать, каким именно образом маленький дракон прознал о том, что мы явимся по его душу. В том, что кто-то нас сдал, я практически не сомневался. Уж больно ловко он все устроил для простой случайности. «Кто-нибудь ранен?» — спросил студент, вырвав меня из размышлений. «Майор», — ответил я, внимательно глядя в зеркало заднего вида, ожидая увидеть приближающуюся погоню. «Вроде не смертельно, но лучше показать его врачу, а еще лучше — толковому целителю. Да и мне бы он не помешал, надо сказать». Я снял куртку, оторвал кусок футболки и кое-как перевязал плечо. Получилось достаточно криво, но на время сойдет. «Есть у нас один знакомый», — кивнул студент. «Князь разорившийся, медицинский окончил, бизнесом пытался заняться, но разорился. Руки золотые, правда пьет как не в себя и, что за, что-то тяжелое плюхнулось прямо на крышу нашего микроавтобуса, и я снял пистолет с предохранителя. Думаю, скоро он мне пригодится. Ствол, не предохранитель. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 25. Откуда-то сверху раздался громкий скрежет. Мы со студентом одновременно подняли головы и увидели на крыше машины 4 глубоких борозды. Интересно, что за тварь могла их оставить? Если она в состоянии с железом такое проделать, что уж говорить про человеческую плоть. Краем глаза я заметил справа какое-то движение, но отреагировать не успел. Что-то длинное просвистело в воздухе словно хлыст, и боковое стекло рядом со мной разлетелось вдребезги. С крыши свесилась уродливая вытянутая морда с мохнатой гривой, колышущейся на ветру, и пастью, полной острых клыков. Я немедля всадил в тварь несколько пуль, с диким визгом она упала с микроавтобуса на землю и растворилась в воздухе. Правда, радоваться было рано, так как в зеркале я увидел еще нескольких драконов, каждый длиной примерно в 1,5 метра, полупрозрачные, мерцающие мягким зеленым светом, с длинным змеиным туловищем и 4 лапами с загнутыми когтями. Фантомы, мать их, но где же их хозяин? Точно бы в ответ на мой вопрос вдалеке показалось несколько машин, которые начали быстро приближаться. Один из драконов широко раскрыл пасть, и в нашу сторону вылетел огненный шар. Студент, завидев это, резко крутанул руль в сторону, чуть не вылетев в кювет. Я же высунулся в разбитое окно и начал палить по драконам, посчитав их более приоритетной целью. Задние двери микроавтобуса раскрылись, Ли, Язва и Мут поддержали меня, также начав осыпать пулями фантомов и преследующие нас автомобили. Студент выжимал из машины все, что мог, но куда микроавтобусу было тягаться с проворными иномарками и уж тем более с драконами, которые продолжали швырять в нас огненные шары. Мы мотыляли по дороге как бешеные, да так, что пару раз я чуть было не упал прямо под колеса преследователей. Один из фантомов, подстреленный мной, спикировал вниз и растворился, не долетев до земли. За ним последовал второй, третьего же уничтожила язва, сбив его меткой очередью. Однако за место павших драконов к погоне присоединились еще с полдюжины. «Майор, что нам да делать?» — спросил студент и, не дождавшись ответа, повторил. «Майор, майор, он что, просто потерял сознание?» — ответил Мут. «Студент, можешь держать тачку чуть ровнее и скинуть ход, когда я скажу». «Конечно», — ответил тот. «А зачем?» — «За надом», — отрезал Мут. «Просто сделай то, что просит». Студент послушно умолк, стараясь ехать ровно. Когда одна из машин преследователей плотно села нам на хвост и приблизилась почти вплотную, Мут рявкнул. «Давай». Студент резко сбросил скорость и преследователям тоже пришлось затормозить, чтобы не врезаться в зад нашего автомобиля. Мут же сделал то, от чего даже я невольно присвистнул. Он на полном ходу выпрыгнул из машины, двумя ногами пробил переднее стекло автомобиля преследователя и выкинул водилу прямо на дорогу. Следом за ним полетел его приятель, Муджи, заняв водительское место, с визгом шин по асфальту резко развернул машину и направил ее прямо на второй автомобиль. Уже прямо перед столкновением водитель второго автомобиля попробовал повернуть, но не успел, и машины столкнулись прямо лоб в лоб. Драконы в тот же миг перестали посыпать нас огненными шарами, а после и вовсе исчезли. Глядя дымящиеся останки двух автомобилей, что вскоре остались далеко позади, я покачал головой, а яйца у него на месте. Не каждый пожертвует собой, чтобы спасти других. Не из пепеши так быстро из бебрасывать мута со счета, ухмыльнулся студент. Он и не такие фокусы проделывал. Мут шериста наполовину, он как-то на спор. А это еще кто? Студент растерянно умолк. Приглядевшись, я увидел вдалеке чью-то крошечную фигурку, застывшую посреди дороги. То был китаец с длинными волосами, стянутыми в тугой пучок, одетый в кожаную куртку и джинсы. Скрестив руки на груди, он спокойно глядел на наш микроавтобус, что на полной скорости мчал прямо на него. «Он что, пепсих?» — воскликнул студент. «Что да делать, да давить его?» Я прищурил глаза, проверяя ауру незнакомца. «Дьявол, почти платина!» Полный дурных предчувствий, я рявкнул. «Тормози, живо!» Студент замешкался на каких-то пару мгновений, не более, и уже потом ударил по тормозам. Но, увы, было уже слишком поздно. Между нами оставалось едва ли метров 10, когда китаец сделал шаг вперед и что есть мочи опустил кулак прямо на землю. Из-под нее начала расти цепь каменных шипов, разделяя дорогу надвое. Студент пытался было уйти в сторону, однако не успел. Один из шипов все же задел микроавтобус и подкинул его в воздух. Потолок несколько раз поменялся местами с полом, далее нас хорошенько тряхнуло. Я подпрыгнул на сиденье, ударился головой и погрузился во тьму. Очнувшись, я так сразу и не понял, почему сквозь переднее стекло, покрытому паутиной трещин, вижу какого-то незнакомца, что спокойным шагом шел в нашу сторону. Вроде бы ничего удивительного, вот только делал он это вверх тормашками. И только спустя миг я осознал, что наш микроавтобус лежал на крыше. Плечо болело просто адски. Башка гудела, во рту стоял железный привкус. Я повернул голову, студент, потерявший кепку, висел в ремнях безопасности. Без сознания, но вроде дышит. Кое-как выползши наружу, я взглянул на приближающегося китайца, кое-как поднялся на ноги и сплюнул на землю сгусток крови. Искать выпавший пистолет не было времени, так что я бросился на противника с голыми руками. От первых ударов он уклонился чуть ли не шутя, а после кулак его оброс каменной коркой и он ударил меня прямо в грудь. На какой-то миг мне показалось, что сердце мое застыло. Буквально взлетев в воздух, я упал прямо на раненое плечо и чуть не взвыл от боли, пронзившей тело. «Сука, да когда же вы кончитесь?» Отпрыгнув в сторону от каменных шипов, что едва не пронзили меня насквозь, я телепортировался за спину негодяю и пинком в спину опрокинул его на спину. Правда, он тут же вскочил и бросился в бой. Возможно, будь я в чуть более лучшей форме, схватка бы закончилась за несколько мгновений. Но я был ранен и полностью вымотан после битвы с маленьким драконом, да и колдун прекрасно владел не только даром, но и рукопашным. В какой-то момент он открылся. Я не сразу понял, что то была лишь ловушка, а когда понял, было уже поздно. Кулак мой врезался ему под дых, что за миг до удара превратился в камень. Ощущение было такое, словно бы я только что попытался пробить скалу. Сбив меня с ног подсечкой, китаец пнул меня под ребра, отбросив на пару метров, и шагнул ко мне, чтобы прикончить, как вдруг рядом со мной в землю буквально перед моим лицом воткнулся нож. Из последних сил я схватил нож, швырнул его в китайца, что как раз опускал кулак на землю, чтобы сотворить очередные каменные шипы, и одновременно с тем отпрыгнул в сторону. Он не успел поставить защиту или увернуться. Нож воткнулся ему в грудь почти по рукоять в тот самый миг, как он ударил по земле. Сделав несколько шагов назад, китаец открыл было рот, чтобы что-то сказать, но вместо слов с губ его сорвался только свистящий хрип, и он рухнул лицом в пыль. Ко мне же, прихрамывая, подошла язва, которая где-то потеряла свой рюкзак. Выглядела она сносно и, кажется, не слишком пострадала. Несколько царапин и синяков, не более. «Спасибо», — сказал я, тяжело дыша. «За мной должок». «Ловлю на слове», — буркнула она и принялась ковылять в сторону деревьев. «Пойдем, надо уходить». «А как же ли, майор и студент?» Я оглянулся на микроавтобус, из которого не доносилось ни звука. «Сюда с секунды на секунду нагрянут дружки того чудилы», — сказала язва. «Тащить всех троих на себе — смерть. Попытаемся драться — то же самое». Я хотел было возразить, но понял, что она полностью права. За многие годы бесконечных битв я понял, что одно из самых важных умений любого опытного воина — знать, когда надо отступить. Лишь безрассудный дурак будет сражаться до последнего, даже если и осознает, что его ждет лишь смерть. Живой может восстановить силы, вернуться и закончить начатое. Мертвец не может ничего. А мне еще нужно было добраться до Бальтазара. Где-то вдалеке в темном небе показались быстро приближающиеся зеленые точки. Похоже, Мут хоть и задержал погоню, но ненадолго. Поэтому, скрипя сердце, я направился вслед за язвой. Когда мы нырнули в пролесок, она спряталась за ближайшим деревом, и я занял позицию рядом. На дороге остановились несколько автомобилей, из которых высыпали вооруженные до зубов ребята в шлемах и бронежилетах. Обмениваясь короткими репликами на китайском, они осторожно приблизились к микроавтобусу, держа его на мушке, пока сверху их прикрывали фантомные драконы, наворачивающие в воздухе петли и восьмерки. Вот один из бойцов вытащил из машины студента. Приложив руку к его шее, видимо, проверяя пульс, он прокричал несколько слов, снял с пояса наручники, заковал студенту руки и потащил его, тихо стонущего, к машинам. Следом из кузова вытащили майора, при виде его язва судорожно вздохнула и вдруг сжала мне кисть. Правда, через миг, точно застыдившись саму себя, она тихо фыркнула и убрала руку, с которым проделали ту же процедуру, и уже вскоре он исчез в одной из тачек вслед за студентом. Когда настала очередь Ли, он, лежавший на земле будто бы без сознания, вдруг вскочил на ноги, выхватил из-за пояса пистолет и, дико вопя, нацелился на ближайшего верзилу. Правда, вместо выстрелов раздались лишь тихие щелчки. Бросив в бандитов ствол, Ли попытался было дать деру, но через секунду его повалили на землю, некоторое время мутузили прикладами и ногами, а после также потащили к автомобилям, не забывая время от времени награждать новыми тычками и зуботычинами. Когда в багажник одной из машин уложили тело павшего колдуна, один из бойцов вскинул автомат и нацелился на микроавтобус, из подствольника выскочила граната, что исчезло в кузове. Громкий взрыв, и машина вспыхнула ярким пламенем, освещая все вокруг. Бандиты же расселись по машинам, тронулись с места и вскоре исчезли во мраке. Драконы, еще немного покружив в воздухе, также растворились, и вот мы с язвой остались одни. Что ж, из плюсов, наших друзей не прикончили на месте, а значит, есть шанс вытащить их живыми, произнес я, нарушив молчание. «Угу, вот только тебе бы пред тем к лекарю заглянуть и отлежаться пару недель», — протянула язва, глядя на мое раненое плечо. «Болит, терпимо», — поморщился я. «Но доктор или целитель мне правда не помешает». «Ладно, хватит языками чесать», — язва поковыляла вдоль дороги. «Пойдем, надо добраться до города и желательно до утра, иначе у кого-нибудь при виде нас могут возникнуть неудобные вопросы». Зайдя в обшарпанную пятиэтажку на окраине города с распахнутой настежь дверью подъезда, мы поднялись на второй этаж. Язва приподняла коврик возле одной из дверей, взяла ключ, отперла замок, и мы очутились в крохотной однокомнатной квартирке. Усевшись в большое кресло и устроившись поудобней, что было весьма проблематично, так как при каждом движении в плечо точно бы втыкали раскаленный прут. Я огляделся. Продавленный разложенный диван, пузатый телевизор у стены, сервант с посудой, покрытый слоем пыли толщиной в палец, отклеившиеся обои, на потолке, мутное расплывшееся пятно неизвестного происхождения. Не слишком уютно, согласна, хмыкнула язва, задергивая шторы, но на пару дней сойдет. Одна из наших конспиративных берлог. Подожди 5 минут, наберу кое-кому, кто сможет тебя в товарный вид привести. Надеюсь, он не ушел в загул. Достав из кармана телефон, она вышла в коридор, что-то сказала, слов я не разобрал, так как она закрыла за собой дверь, и потом, судя по звукам льющейся воды, отправилась в душ. Я же подумал о том, что надо предупредить Валеру. Китайцы вполне могли явиться в особняк, который предоставил нам Федоров, обнаружив, что среди их пленников нет убийцы маленького дракона. Я кое-как достал из кармана телефон и попытался было включить его, но экран лишь моргнул, известил о пустой батарее и вырубился. Дьявол, попросить что ли у язвы зарядку? А как ее, к слову, зовут-то на самом деле? Надо тоже выяснить. Не то, чтобы это было так сильно уж важно, но все же, однако это все обождет. Думаю, я заслужил небольшой отдых. Подремлю минут 10 и сразу после. Из сна меня выдернул дребезг дверного звонка. Забравшаяся на диван с ногами язва, что до того листала потрепанную записную книжку, встрепенулась, взглянула на меня, прижала палец к губам, достала из-под подушки пистолет и на цыпочках направился к дверям. «Мадам, вы каждый раз будете встречать меня с пистолетом в руках?» — послышался в коридоре недовольный голос, и через секунду в комнату вошел невысокий старичок с козлиной седой бородкой в латаном-перелатанном костюме и круглых очках, сидящих на кончике крючковатого носа, сжимающий под мышкой докторский саквояж. «Боюсь, это уже становится не слишком приятной традицией. Право, мы же с вашим отцом знакомы больше, чем вы на свете живете. А я не мой отец», — фыркнула вошедшая в комнату язва, кинула пистолет на диван, села рядом и кивнула на старика. «Знакомься, Антон Игоревич фон Гагенгейм, князь и целитель. И еще, между прочим, доктор медицинских наук и потомок Парацельса», — важно добавил Гагенгейм, поправляя очки. «Да-да, того самого. Если не верите, могу предоставить вам заверенные доказы». «Да нам срать, из чьих яиц вылез твой прапрапрапрадед», — перебила его язва. «Сможешь его вылечить?» Гагенгейм обиженно засопел, но спорить не стал. Вместо этого он положил на пол саквояж, засучил рукава пиджака, велел мне подняться на ноги и помог снять верхнюю одежду. Когда же я упал обратно в кресло, Гагенгейм приставил к нему колченогий табурет и принялся внимательно изучать мое плечо. «Не выглядит как что-то сложное», — заявил он. «Рана чистая, нагноения нет, работы на пару минут». «Валяй», — кивнула язва, что до того, как мне показалось, с интересом рассматривала мой голый торс. Гагенгейм раскрыл саквояж и засунул в него руку. Я уж было подумал, что он достанет какой-нибудь инструмент, но вместо этого на свет появилась початая бутылка коньяка. Гагенгейм протянул ее язве, та зубами вытащила пробку, плюнула ее на пол, сделала большой глоток и протянула бутылку мне. Я не стал отказываться, похоже, на сегодня это моя единственная анестезия. Гагенгейм припал к горлышку на несколько мгновений, шумно работая кадыком, и оторвался, выпив едва ли не треть содержимого бутылки. «Что ж, господа и дамы, начнем», — чуть заплетающимся языком произнес он, отставляя бутылку. «Правда, не слишком далеко. Предупреждаю, будет немного щипать». Он положил ладони мне на рану и прикрыл глаза. Поначалу я не чувствовал ничего, однако спустя несколько секунд пальцы старика точно начали нагреваться изнутри, и если поначалу жжение было вполне терпимо, то вскоре сложилось ощущение, словно на кожу мне положили раскаленный утюг. Я стиснул зубы и вцепился пальцами в подлокотники так сильно, что побелели костяшки. Но вместе с тем боль в плече становилась все тише и тише, пока и вовсе не ушла. Наконец Гагенгейм медленно убрал руки, открыл глаза и удовлетворенно хмыкнул, увидев, что рана полностью затянулась, не оставив после себя даже шрама. Как и обещал, довольно цокнул языком он и протянул руку к бутылке. Язва встала с дивана, подошла к серванту, достала оттуда свернутые в трубочку банкноты, стянутые желтой резинкой, и кинула их Гагенгейму. Тот поймал деньги в воздухе, и они тут же исчезли где-то во внутреннем кармане пиджака. «Что ж, рад был посотрудничать, впрочем, как обычно», — произнес он, подобрал пробку, закупорил бутылку и убрал ее обратно в саквояж. «Если у вас на сегодня все...» Язва подошла к нему и зашептала что-то на ухо. Выслушав ее, Гагенгейм кивнул и произнес: «Могу, конечно, но не нужно ли поставить в известность месье?» «Беру его на себя», усмехнулась Язва. «Вы о чем?» Нахмурился я, смутно подозревая, что речь идет обо мне. «Так, пустяки», Гагенгейм отвернулся, достал что-то из саквояжа, а потом подошел ко мне, держа руку за спиной. Не успел я и глазом моргнуть, как он воткнул мне в плечо шприц и быстро ввел какое-то лекарство. «Что это?» – спросил я и попытался подняться на ноги, но не смог пошевелить и пальцем. «Всего лишь успокоительное», – голос Гагенгейма звучал глухо, точно сквозь толщу воды. «Поспите денек-другой, и будете как новенький». Я попытался было возразить и сказать, что у меня в запасе нет пары лишних дней, как провалился во тьму. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 26. Проснулся я от запаха свежезаваренного кофе и яичницы, ударившего в нос. Желудок тут же требовательно заурчал. Я же присел на диване, который жалобно скрипнул, с хрустом потянулся и огляделся. Сквозь неплотно прикрытые шторы просвечивало солнце. Сколько времени я был в отключке, и какого черта тот старый алкаш вообще решил меня усыпить без спроса. Я взглянул на плечо, которое мне проткнул маленький дракон, от раны ни следа. Попробовал пошевелить рукой, слегка тянет, но боли нет. Ладно, князь Гагенгейм хоть и фриковатый, но дело свое знает, тут сложно поспорить. Но где язва? Услышав из кухни тихие голоса, я напялил чистые спортивные штаны и футболку, лежавшие стопкой у меня в ногах на диване, и вышел в коридор. На кухне помимо язвы, что сидела за столом и дымила вонючей сигаретой, стряхивая пепел в наполовину обрезанную банку из-под энергетика, я неожиданно увидел Валеру, что стоял у плиты и деревянной ложкой сосредоточенно мешал что-то на сковородке. «И потом вы перевернулись? Жесть!» Покачал головой он, оглянулся и радостно воскликнул. «О, Дим, ты наконец проснулся, а мне Таня. То есть язва как раз рассказывала о ваших приключениях. Есть будешь?» «Не откажусь». Я присел напротив язвы и передо мной тут же поставили дымящуюся тарелку и чашку кофе. «Стесняюсь спросить, вы когда познакомиться-то успели?» «Пока ты дрых», язва сделала последнюю затяжку и затушила бычок. «Я решила твою трубу зарядить, а там 27 пропущенных. Взяла на себя смелость сообщить твоему другу, что ты жив и относительно цел, а он любезно предложил развести нас. Сколько я был без сознания?» – спросил я, уплетая яичницу с поджаренными сосисками и помидором. «Почти сутки», – сказала язва. «Сердюков рвет и мечет», – добавил Валера. «Уж не знаю, на что он за тебя так взъелся. Вызвал меня к себе и начал допытываться, по какой причине ты занятия пропускаешь. Я соврал, что ты приболел, он же сказал, что без справки от врача тебе лучше в школе не появляться, иначе он до Балконского дойдет». Я поморщился. Признаться, учеба – последнее, что меня волновало на данный момент, и без нее проблем навалом. Не успеваю от одной избавиться, на голову еще три падают. «Быть может, забрать документы и ну ее нафиг эту школу?» Звучало очень и очень заманчиво. «С другой стороны, где я еще смогу получить возможность без лишних усилий познакомиться с детьми и внуками сильных мира сего? Ведь подобные заведения они не столько про знания, сколько про полезные связи. Так что с отчислением, думаю, можно и повременить, благо что успеется в любой момент. Разберусь», буркнул я и обратился к язве. «Я думаю, Федоров втихую договорился с маленьким драконом и кинул нас. Скорее всего, ему был нужен я, как убийца его брата, а вы просто попали под раздачу. Я планирую задать Федорову пару вопросов». «Ты со мной?» – спрашиваешь. Усмешка язвы походила скорее на оскал, в глазах же ее вспыхнули огоньки, не предвещающие ничего хорошего. «Вот только зуб даю, старый крыс забился в какую-нибудь щель и носа оттуда не высунет». Я сходил в комнату за телефоном, что заряжался на тумбочке, вернулся на кухню, занял свое место и набрал номер Федорова. «Абонент временно недоступен», произнес безжизненный женский голос. «Что ж, попытка не пытка. Попробую поговорить с парочкой знакомых», произнесла язва. «Если Федоров все еще в городе, Рано или поздно мы его найдем. Я задумался, не попробовать ли выйти на Федорова через Арину. Нет, плохая идея. Не стоит приплетать сюда девчонку, она ни сном, ни духом о том, чем ее батя занимается. Да даже если и догадывается, дети за родителей не в ответе. Ладно, мы, наверное, поедем, сказал я, отставил тарелку, поднялся на ноги и спросил у Валеры. Ты на машине? Конечно, кивнул он и обратился к Язве. Тебя подвести? Не стоит, хмыкнула она. Мне еще здесь прибраться надо. Да и лучше нам вместе не светиться, меньше внимания привлечем. Как только мне что-то станет известно, наберу. Попрощавшись с Язвой, мы с Валерой покинули квартиру, спустились вниз и сели в автомобиль, припаркованный во дворе. «Как думаешь, Ли еще жив?» – спросил Валера, застегивая ремень безопасности. «Кто знает, пожал плечами я. Вряд ли Лотос захватил его и друзей Язвы в плен, чтобы тут же прикончить. Но и держать их в плену долго тоже никто не будет. Скорее всего, китайцы попытаются выбить из них все, что они знают, и уже потом отправят на тот свет. Ты и впрямь подозреваешь, что Федоров сдал вас маленькому дракону», – продолжил Валера, когда мы выехали со двора на дорогу и помчались в сторону нашего особняка. «А кто еще?» – вопросом на вопрос ответил я. «И ты?» «Ну?» – Валера замялся и кинул на меня быстрый взгляд. «Хочешь убить Федорова?» – закончил за него я. Валера кивнул. «Я же призадумался. На холодную голову эта идея не выглядела ни такой уж заманчивой. Нет, я все еще готов свернуть шею каждому, кто хотя бы заведет мысль ударить мне в спину. Однако, прикончив Федорова, я тем самым лишусь доступа ко всем его ресурсам, деньгам, людям, связям, а он и мне ой как пригодятся. Все же следовало не забывать, что моя главная цель – Бальтазар. Чтобы добраться до него, необходимо вернуться в Алок, а для этого следовало отправиться в мир демонов, найти Аззадана и любым способом заставить его помочь мне. Стоит ли удовольствие от сиюминутной мести какому-то недоколдуну, возомнившим из себя бизнесмена-гангстера, того, чтобы пойти на риск и усложнить себе путь домой, где меня ждет заклятый враг? Вряд ли, но будущее Федорова отчасти зависит и от него самого. Если он согласится помочь мне с тем, что пообещал, быть может, он еще дотянет до внуков. Если же нет, думаю, мне и руки марать не придется. Просто оставить его наедине с Язвой. Вот она, похоже, настроена весьма и весьма решительно. Посмотрим, неопределенно ответил я. Когда машина остановилась у особняка, я вышел наружу и поднялся по скрипучим ступеням. Я уже потянулся было к двери, как вдруг что-то заставило меня отдернуть руку. Сделав шаг назад, я прищурился. В воздухе прямо у двери висел какой-то оранжевый знак, походивший на квадрат в круге. «Совсем забыл», — сказал Валера, подойдя ко мне. Когда я уходил, Салем как раз собирался на все окна и двери поставить по защитной печати. «Так, на всякий случай, а на нас они сработают?» — поинтересовался я. «Не должны», — послышалось сверху. Подняв головы, мы увидели Салема, что сидел на крыше. «Они не слишком мощные, но задержать очередного убийцу смогут», — продолжил он. «А то и отправить его на тот свет, если повезет. А где тот забавный китаец? Он обещал научить меня мухлевать в сенцы. Похоже, придется тебе играть честно», — хмыкнул я. «Быть может, продолжим разговор внутри». Все трое мы расположились в гостиной комнате. Я уселся в кресло возле камина, Валера же с Салимом присели на диван. Когда я закончил рассказ, последний взмахнул хвостом и сказал: «Жаль, Ли, забавный малый, хоть и не без своих тараканов. Но кто из нас полностью нормален, верно? Ты вон вообще, пришлец из другого мира в теле юнца из бедного аристократического рода. К слову, со вчерашнего дня я чувствую какое-то беспокойство в эфирном плане». «Что ты имеешь в виду?» – нахмурился я. «Не знаю», – Салем обхватил себя хвостом, топорща усы. «Но у меня просто шерсть дыбом. Чувствую я, совсем скоро нам придется еще раз столкнуться с разломом. Причем куда более мощным, чем прошлые два вместе взятые». Я тяжело вздохнул и переглянулся с Валерой. Зайдя к себе в комнату, я включил комп, проверил почту и кликнул на непрочитанное письмо. «Уважаемый курсант, хочу напомнить, что прогул хотя бы одного дня занятий без серьезной причины может грозить разговором с директором. Ваша посещаемость и без того оставляет желать лучшего. Искренне надеюсь, что по выздоровлению вы сможете предоставить документы от врача. В противном случае мне придется поднять вопрос о вашем отчислении. Сердюков А.В., командир роты». Я тяжело вздохнул. «Вот же пристал, как репей к заднице. Некоторых курсантов я неделями не видел, и ничего, что-то их отчислять не торопится. Хм, быть может, старый просто ревнует меня к Маше, прознал, что она со мной на бал к Волкову ходила, и затаил обиду. Он же тогда к ней ласты клеил, а тут такой удар по гордости, обошел какой-то юнец-первокурсник. К слову о Маше, кажется, я придумал, как сделать так, чтобы Сердюков наконец от меня отвязался. Я набрал ее номер и, услышав «Алло», произнес: «Привет, не помешал?» «Нет, что ты», — ответила Маша и выключила играющую на фоне музыку. «Что-то случилось?» «Слышала, тобой Сердюков недоволен, дескать, ты занятия прогуливаешь». «Ага, я как раз поэтому и звоню», — кивнул я, позабыв, что она меня не видит. «У тебя случайно нет знакомых врачей, которые могут мне задним числом справку на пару недель оформить? Если нужны деньги, я достану». «Соколов, ты нормальный вообще?» — строго произнесла Маша. «Ты вообще понимаешь, что если кто-то об этом узнает, тебя отчислит, а меня уволит? Вопрос жизни и смерти, правда?» — сказал я как можно более убедительным тоном. «Я тебе потом все объясню, обещаю». Какое-то время Маша молчала, а потом вздохнула. «Ладно, придумаю что-нибудь». «Супер, спасибо огромное», — искренне поблагодарил ее я. «С меня должок, отдашь натурой», — чуть понизив голос, ответила Маша и положила трубку. Я усмехнулся и отложил телефон. «Что ж, в такие долги я готов влезть с головой, даже если по ним будут огромные проценты и штрафы за неустойку». Не успел я подумать о том, что не похож бы принять душ, как тренькнул телефон. Подумав, что это Маша, я даже не стал смотреть на имя звонившего, а просто снял трубку. «Ты уже обо всем договорилась?» — сказал я. «Дмитрий Соколов», — услышал я вдруг чей-то смутно знакомый голос. «Допустим», — ответил я. «Иванов, тайный советник», — представился мой собеседник. «Мы виделись с вами на званом вечере в особняке Волкова, и у меня осталось кое-что, принадлежащее вам. Подскажите, вам будет удобно забрать это кое-что, скажем, сегодня вечером?» Какое-то время я колебался. Уж очень мне все это не нравилось. Иванов на первый взгляд производил приятное впечатление, к тому же он мою шкуру от себя спас, но, как правило, именно люди, на первый взгляд производящие приятное впечатление, доставляют по итогу больше всего проблем. Однако, думается, если бы Иванов хотел каким-нибудь образом навредить мне, с его властью и связями он бы мог уже 100 раз это сделать, а волшебная пушка с бесконечными патронами мне еще пригодится, особенно после слов Салема. «Конечно», — все же ответил я. «Чудно. Тогда давайте часам к 7 на площади заклинателей, там на углу есть уютное место под названием «Погребок». Я угощаю». Иванов повесил трубку. Я же в задумчивости потер подбородок. Интересно, что за игру со мной пытается вести тайный советник? И без того громоздкая формула обзавелась еще одним неизвестным. В «Погребок» я вошел без 5-7. С виду то было действительно неплохое место. Не слишком вычурное, но и не рюмочное с пластиковыми протертыми столами, где водку подавали в одноразовых стаканах. Интерьер был выполнен под старину. Деланы грубоватые деревянные балки на потолке, явно вручную сколоченные столы и стулья. Вместо высоких стульев у барной стойки стояли бочки. Повертев головой, я увидел Иванова, сидящего в углу, и поспешил к нему. Одет он был в клетчатую рубашку и брюки. Рядом стояла вешалка с кашемировым пальто и фетровой шляпой. При виде меня Иванов взмахнул вилкой, на которую был насажен кусок пирога, и произнес: «Рад видеть вас в добром здравии. Присаживайтесь. Сегодня здесь готовит фирменный курник, искренне рекомендую». Когда подошедший к нашему столу официант принял заказ, я последовал совету Иванова. Он же попросил повторить и заодно принести самовар с чаем, и ушел на кухню. Иванов откинулся на спинку стула и произнес: «Как проходит учеба?» «Неплохо», — дернул я плечом. «Задают только много, но я пока справляюсь. На деле, я понятия не имел, сколько в школе дают на дом, так как по договоренности подобными пустяками занимался Валера, который даже за двоих делал работу в несколько раз быстрее наших однокашников». «Ах, учебные годы», — мечтательно протянул Иванов, разливая по чашкам чай из принесенного официантом самовара. «Помнится, юнцом я только и мечтал, когда наконец покину стены школы, сейчас же вспоминая то время с ностальгией. Помнится, был у нас преподаватель, вроде бы вел этикет, которого мы за глаза звали Сапог, из-за того, что...» Я молча слушал его болтовню, уплетая курник, запивая его крепким сладким чаем и изредка кивая или вставляя слово другое. Она же, насколько я помню, вышла замуж за какого-то графа, то ли Белкина, то Белина. К слову, если мне не изменяет память, у тебя были отношения с Ариной Федоровой, верно? Я вынырнул из своих мыслей и насторожился. Откуда он знает про Арину, если на балу я был в компании Маши? Очень интересно. Он что, справки про меня навел? Пару раз в кино ходили, как можно более небрежно ответил я, напуская на себя непринужденный вид. А что? Да так, ничего, пожал плечами Иванов и отхлебнул чай. Просто ходят слухи, что у его благородия в последнее время проблемы с бизнесом. Объявились старые партнеры из Поднебесной и хотят вернуть то, что им задолжали. Ты об этом ничего не слышал? Откуда бы, ответил я. Мне Арина ничего такого не рассказывала. С Федоровым же я и вовсе не знаком. Вот как, сощурил глаза Иванов. Вроде бы вы говорили на балу. Или меня подводит память. Он слышал, что я общаюсь с его дочкой, и подошел поздороваться, принялся выкручиваться я. Мы всего-то обменялись парой слов, не более. Охотно верю, кивнул Иванов и улыбнулся, но взгляд его оставался цепким, меряющим. Ладно, не буду тебя больше мучить своими россказнями. Ты ведь пришел сюда не за ними, верно? Поднявшись на ноги, он подошел к пальто, достал из внутреннего кармана что-то завернутое в платок, уселся обратно на скамью и передал мне сверток под столом. Вытащив револьвер, я засунул его за пояс, накинул сверху куртку и кивнул. «Спасибо. А за что ты меня благодаришь? Я ведь просто отдал то, что принадлежит тебе». Чересчур наигранно вскинул брови Иванов. «Почему вы мне помогаете?» «Не выдержал я. Только не нужно всех этих отступлений вокруг да около. Думаю, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду». Какое-то время Иванов молчал, постукивая ложкой по стенам чашки, а потом сказал: «На то есть свои причины. Возможно, когда-нибудь ты о них узнаешь. Возможно, довольно скоро. Ступай, Соколов, о счете не беспокойся». Я кивнул, поднялся со скамьи и двинулся к дверям. Меня не покидало смутное ощущение, что Иванов что-то недоговаривает. Однако узнать, что именно, пока не представлялось возможным. Выйдя на площадь, я присел на скамейку и уже было достал телефон, чтобы вызывать такси, как рядом со мной плюхнулась язва, одетая в потертый зеленый бомбер, треники, кроссовки, бейсболку и черные очки. «Как прошла встреча с тем знатным дрочилой?» — спросила она. «Ты что, следила за мной?» — хмыкнул я. «А как бы иначе я тебя нашла?» — усмехнулась она, но тут же посерьезнела. «Я узнала, где залег Федоров, но идти за ним нужно прямо сейчас. Утром он улетает в Австралию. Тогда чего мы ждем?» — сказал я. Не прошло и получаса, как мы вдвоем стояли у офисного центра где-то на окраине. Пятиэтажное здание выглядит куда лучше, чем то место, где я уже встречался с Федоровым, но по сравнению с офисом какой-нибудь компании средней руки, полное днище. «Готов?» – спросила язва, достала из-за пазухи пистолет и протянула мне. «Всегда готов», – ответил я, принимая ствол. «Тогда идем». Мы вошли в здание, приблизились к ресепшену, и язва ловко перепрыгнула через турникет. «Куда?» – охнул тучный охранник, оторвав взгляд от телефона, на котором он смотрел какой-то дурацкий сериал, вскочил на ноги и потянулся за дубинкой, висящего на поясе. «Мы вообще-то уже закры». Выхватив пистолет, язва ударила охранника прямо в нос, а после, когда он упал на пол, хорошенько треснула по затылку. Мы поднялись на верхний этаж, и язва молча ткнула пальцем в самую дальнюю дверь. Подойдя поближе, мы прислушались. Внутри разговаривали двое, и один голос явно принадлежал Федорову. Я переглянулся с язвой и пинком вышиб дверь. Мы очутились в средних размеров кабинете. Прямо перед нами располагался стол, за которым сидел Федоров с фужером в руке. Напротив него сидел плешивый толстячок, рядом с которым на столе также стоял бокал с янтарной жидкостью. При виде нас, Федоров разинул рот. После он потянулся было к пиджаку, что висел на спинке стула, но язва нацелила на Федорова пистолет и сказала: «Вот мы и встретились». «Не ожидал, ублюдок, Соколов, что происходит?» — спросил Федоров дрожащим голосом. «Ничего особенного», — сказал я. «Просто мы не так давно отправились по душу маленького дракона, а он, оказывается, нас ждал. Ты ничего не хочешь нам рассказать? Так ты думаешь, что я...» «Боже, да это полный бред». Федоров поднял пред собой ладони. «Послушайте, давайте вести себя как цивилизованные люди. Пожалуйста, опустите оружие, или...» «Или что, аристократик?» — прошипела язва, делая шаг вперед. «Мой отец считал тебя другом, а ты сдал его, чтобы спасти собственную шкуру. Ты действительно думаешь, что сможешь вымолить себе пощаду?» Ответить Федоров не успел, так как на лбе его вдруг запрыгала алая точка, а после грохнул выстрел. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 27. Я успел выбросить в сторону Федорова руку и сбить его с ног с помощью телекинеза, так что пуля проделала дыру в стене, а не в его черепе. Язва тут же упала на пол и отползла подальше от окон, я последовал ее примеру, заодно увлекая с собой толстяка, который застыл точно статуя с выпученными глазами и раскрытым ртом. Пальба же тем временем и не думала стихать. Напротив, складывалось впечатление, что неизвестные стрелки, по ощущениям, было их не меньше полудюжины, решили не просто кого-то убить, а нашпиговать кабинет свинцом. «По нам что? Стреляют!» — свистящим шепотом просипел он. «А ты догадливый!» — буркнул я и поморщился, когда щеку мою царапнул осколок разбитого стекла. «Соколов, язва, сделайте что-нибудь!» — завопил Федоров, прикрывая голову руками. «С какой стати?» — крикнул в ответ я. «Ты нас маленькому дракону сдал, а мы за это твою шкуру должны спасать, китайцы пришли за тобой, твою. Сам подумай, если я с ними договорился, зачем они меня убить пытаются?» Я переглянулся с язвой. На самом деле, звучало вполне логично. Конечно, Черный Лотос вполне мог позабыть о договоренностях, особенно потеряв своего вожака. Однако если предателей награждать пулей в голову, в будущем желающих прогнуться изрядно поубавится. «Ладно, свалим отсюда куда подальше и потом разберемся», — сказал я. «Но учти, я буду следить за каждым твоим шагом. То, что я спал с твоей дочерью, не помешает мне сделать ее сиротой. Как скажешь, только», — начал было Федоров, а потом, когда до него дошел смысл моих последних слов, повернул ко мне голову и лицо его вытянулось. «Погоди, ты что, спал с Ариной? Родственнички недоделанные, быть может, вы потом языками помелите», — выкрикнула язва. «Если вы не заметили, по нам стреляют. Дельное замечание». Я пополз к выходу и все прочие последовали за мной. Когда мы покинули кабинет, очутились в коридоре и поднялись на ноги, язва было направилась к лестнице, но я остановил ее. «Скорее всего, там нас уже ждут», будто бы в подтверждение моих слов со стороны лестницы раздался громкий топот. Я же обратился к Федорову. «Здесь есть пожарный выход?» «Да-да, у меня есть ключ от двери, ведущий на крышу». Толстяк, стоявший рядом, достал из кармана побрякивающую связку, а после неловко протянул мне руку. «Игорь Никитин, адвокат, веди», — коротко бросил я, проигнорировав его ладонь. «Ты вроде говорил, что вы только в кино ходили», — процедил Федоров, когда мы стояли у красной двери, на которой был нарисован белый человечек, и ждали, когда Никитин отыщет нужный ключ. «Вчетвером, если мне не отшибает память, кино разное бывает», — буркнул я. «В том числе и для взрослых. Ты действительно хочешь поговорить об этом прямо сейчас? А спали вы тоже вчетвером или хотя бы ограничились друг другом?» Поджал губы Федоров и спросил у Никитина. «Ты что возишься? Нас вот-вот перестреляют». «Минуточку», — ответил он, пытаясь засунуть в замок один из ключей, но в итоге просто уронив связку на пол. Отстранив его, я поднял ключ, кинул взгляд на замок, нашел нужный и отпер дверь, за которой оказалась идущая наверх лестница. Весьма вовремя, судя по звукам, штурмовая группа уже готовилась ввалиться в коридор. Пропустив вперед язву, Федорова и Никита, я захлопнул дверь и, заметив стоящую у стены кочергу, засунул ее в ручку скобу. Вряд ли то надолго задержит преследователей, но хотя бы выиграет нам немного времени. Поднявшись по лестнице, мы прошли сквозь дверь и оказались на крыше. Не успели мы оглядеться, как по ней запрыгали красные точки прицелов. Я тут же нырнул за ближайшую трубу и остальные последовали моему примеру. Снайперы же принялись поливать нас огнем. «Сколько раз?» – требовательно спросил Федоров, сидевший рядом со мной. «Сколько раз что?» – раздраженно буркнул я и, заприметив по левую руку пожарную лестницу, ткнул в нее пальцем и сказал язве: «Я отвлеку стрелков, а вы спускайтесь вниз». «А как же ты?» – спросила она и кинула мне пару дополнительных обоим, предтем достав их из кармана. «Сколько раз ты занимался сексом с моей дочерью?» не унимался Федоров. «За меня не волнуйся. Главное, проследи, чтобы эти двое не сбежали», — сказал я, обращаясь к язве, рассовал обоймы по карманам и повернул голову к Федорову. «Боже, старик, что ты заладил? Хорошо, хорошо, если тебе станет от этого легче. Один гребаный раз я спал с Ариной, да и то она сама на меня набросилась. Успокоился, а теперь двигай ногами». «Старик», аж поперхнулся он, «старик, да мне 50 только-только исполнилось. И вообще, не пытайся перевести тему, я...» Дослушивать его я не стал. Вместо этого я вылетел из-за трубы и принялся палить в снайперов, сидевших на крыше здания напротив. Нисколько с целью прикончить их всех, расстояние все же было немаленькое для простого пистолета, просто стараясь отвлечь и позволить язве, Федорову и Никитину уйти. И у меня это с блеском получилось. Стрелки попрятались за парапет, язва же, подгоняя Федорова и Никитина, подождала, пока они не начнут спускаться, а после и сама исчезла из виду. Я же отправил в сторону соседней крыши оставшиеся пули, и, услышав щелчок вместо выстрела, в одно мгновение перезарядил ствол и бросился к лестнице. Весьма вовремя. Стоило мне только схватиться руками за перекладины, как снайперы снова открыли огонь. Не успел я спрыгнуть на землю, как позади меня раздались крики. Оглянувшись, я увидел, как из двух припаркованных неподалеку иномарок посыпались крепкие парни в кожаных куртках, спортивных штанах и черных балаклавах. Мы с язвой, не сговариваясь, тут же начали пальбу. Пара головорезов упали замертво, остальные же скрылись за автомобилями и открыли ответный огонь. Мы же нырнули за стоявший рядом мусорный бак. «Где твоя тачка?» — спросил я у Федорова. «В ремонте», — буркнул он. «Я на такси приехал». «Так все же, я так и не понял, ты встречаешься с Ариной или нет? Моя машина стоит на парковке», — Никитин ткнул пальцем в здание, находившееся практически вплотную к офису. «Можем уехать на ней». «Погнали», — кивнул я, выскочил из-за бака, несколькими выстрелами прикончил еще пару бандитов, заставив остальных укрыться, и помчался в сторону парковки. Бегом поднявшись на третий этаж, Федоров заметно запыхался, Никитин же и вовсе выглядел так, словно вот-вот сердечный приступ схватит, весь красный и мокрый от пота. Я огляделся. «Ну и где твоя тачка?» — спросил я. Никитин ткнул пальцем в белый «Опель», стоявший на другой стороне площадки. «Ключи», — потребовала язва. «Лучше поведу я». К счастью, Никитин не стал спорить, и уже через несколько секунд мы погрузились в машину. Язва села за руль, я занял место спереди, Федоров же и Никитин расположились сзади. «Пристегнитесь», — усмехнулась язва и оглянулась. «Особенно вы. Хорошо водишь?» — спросил я, застегивая ремень безопасности. «Папа давал порулить пару раз», — ответила она и выжала газ. Мы вылетели с парковки, чуть не сбив парочку бандитов, что едва-едва успели отпрыгнуть в разные стороны. По машине загрохотали пули, одна из них разбила заднее стекло, но уже через несколько секунд мы свернули и оставили несостоявшихся убийц позади. «А вот теперь можно и поговорить», — я оглянулся на Федорова. «Если ты не сдавал нас маленькому дракону, откуда он мог знать, что той ночью его попытаются убить?» «Откуда я знаю?» — буркнул в ответ Федоров. «Чан, чертов параноик, который даже своей тени не доверяет». «Не доверял», — поправил я его. «Маленький дракон, мертв. Ты уверен?» — со сомнением протянул Федоров. «Я не единожды слышал о смерти Чана, но каждый раз этот проклятый китаец точно восставал из мертвых. Более чем», — кивнул я, — «я лично снес ему голову, так что свою часть сделки я выполнил. Дело за тобой. Если ты не заметил, за мной все еще охотится черный лотос», — произнес Федоров и оглянулся, точно проверяя, нет ли за нами погони. «Китайцы громят одно мое заведение за другим, СИП копает под меня за связи с Поднебесной, а рынок пытается отжать чертов Пожарский, будь он неладен. Такими темпами мне скоро придется объявить себя банкротом». «Ну и тогда какой нам от тебя прок?» — хмыкнула язва. «Быть может, нам проще связаться с китаёзами и обменять тебя на майора и прочих?» Федоров беспокойно заерзал на сиденье и сказал: «Если вы думаете, что сумеете договориться с черным лотосом, глубоко ошибаетесь. Китайцы ненавидят нас еще больше, чем англичане. Я бы мог разобраться с лотосом или пожарским поодиночке, но воевать на два фронта у меня выходит так себе». «Ладно, давай поступим так», — произнес я. «Мы помогаем тебе удержаться на плаву, а ты взамен берешь нас в долю». «По рукам? Чего?» — взвился Федоров. «Ты совсем что ли охренел? Я не для того трудился много лет, чтобы потом у меня попыталась отжать бизнес какая-то шпана. То, что ты спал с моей дочерью, не делает нас одной семьей. И да, после всего, что ты сделал, ты просто обязан на ней жениться и ты пристегнут». Повернула ко мне голову язва. Я кивнул, она же резко ударила по тормозам. Нас с Никитиным, который также предусмотрительно нацепил ремень, тряхнуло. Федоров же, который до Онова даже не дотрагивался, чуть не пробил головой лобовое стекло. Когда он уселся обратно, охая и держась за разбитый лоб, язва оглянулась и прошипела: «Еще раз я услышу про твою гребаную дочурку, пущу тебе пулю промеж глаз и выкину на дорогу». Усек, Федоров скривился, но кивнул. Мы снова тронулись с места, он же проворчал: «Ладно, хрен с вами, шантажисты малолетние, можете забирать торнадо и чоп боярин, все равно у меня нет времени ими заниматься, а вы взамен разберетесь с черным лотосом. Если у меня на хвосте не будет чертовых китайцев, с пожарскими я справлюсь». по рукам», кивнул я. «Есть идеи, где лотос может держать пленников?» «Понятия не имею», буркнул Федоров и откинулся на спинку сиденья. «Попробую уточнить у Тарантула, вы с ним вроде ладите, у него полно связей среди всякого уличного сброда». «Я же займусь всеми документами», подал голос Никитин, достал из кармана пиджака визитку и протянул ее мне. «Вот, возьмите, здесь все мои контакты, если понадобится адвокат, я к вашим услугам». Я убрал визитку в карман, Никитин же, поймав тяжелый взгляд Федорова, только пожал плечами, дескать, не мы такие, жизнь такая. У меня же зазвонил телефон. Сняв трубку, я услышал: «Это Леха из ломбарда, заказ готов, заберешь?» «Да», сказал я, убрал трубу в карман и сказал язве: «Надо сделать небольшой крюк». «Без проблем», ответила она, «диктуй адрес». Высадив меня у Целкового, отъехал в ближайший двор, чтобы не светить разбитым стеклом. Я же зашел в ломбард. Леха, одетый в то же черное поло и джинсы, сидел на том же самом стуле и, кажется, даже газета в его руках была та же самая. При виде меня он отложил ее в сторону, поднялся на ноги и без лишних слов повел в подвал. Когда Леха включил свет, я подошел к одному из столов и окинул взглядом лежавшие на ней скипетр и державу. Выглядит очень натурально, так сразу и не скажешь, что подделка. Я проверил ауру предметов, была она совсем слабая, но толика магии в копиях все же присутствовала. «Если не стени в чем, могу сумку дать», — сказал Леха. «За счет заведения. Буду благодарен», — кивнул я. Повесив сумку на плечо, я попрощался с Лехой, который пообещал сделать мне скидку при следующем заказе, и вернулся к апелю. Усевшись на переднее сиденье, я произнес: «Итак, предлагаю следующее. Мне нужно уладить одно срочное дело, потом я заеду к Тарантулу и поинтересуюсь у него насчет китайцев. Если вы что-то узнаете раньше, наберите. Я тоже попробую дернуть пару ниточек», — кивнула язва. «Отлично», — сказал я и оглянулся на Федорова и Никитина. «А вы двое лучше лишний раз не высовывайтесь. В следующий раз, если на вас нападут китайцы, нас может рядом не оказаться. И не дай бог ты попытаешься сбежать или кинуть нас, в этом случае и черный лотос, и пожарские окажутся наименьшей твоей проблемой». «Понял», — Федоров тяжело вздохнул, но ответил кивком. Отъехав в безлюдное место, мы с язвой покинули тачку, Никитин уселся за руль и вскоре «Опель» исчез из виду. Язва же окинула меня прищуренным взглядом и произнесла: «Кто ты вообще такой?» «Дмитрий Соколов, первокурсник высшей императорской школы», — пожал плечами я. «Ага, а я — выпускница пансионата для благородных девиц», — фыркнула язва. «В вашей школе для избалованных борчуков что, учат разборки с мафией устраивать?» «Это факультатив», — улыбнулся я. Язва в ответ лишь фыркнула. «Ладно, не хочешь говорить, не надо», — сказала она, окидывая меня еще одним взглядом. «До связи, Дмитрий Соколов, первокурсник высшей императорской школы». Мы распрощались. Домой я вернулся за полночь. Рассказав Валере и Салему о произошедших событиях, я спросил у фамильера: «Кажется, можно встретиться с Грексом. Ты знаешь, как с ним связаться?» «Могу попробовать», — Салем задумчиво повел хвостом. «Только понадобится мел и несколько свечей. Все необходимое мы нашли достаточно быстро, и уже вскоре Валера под указание Салема старательно выводил прямо на полу пентаграмму, пятиконечную звезду в круге, пока я расставлял и зажигал свечи. Когда мы закончили, Салем начал произносить заклинание на незнакомом мне языке. Вдруг одна из свечей погасла, за ней потухла следующая, и вот, когда последний огонек перестал дрожать на фитильке, Раздался хлопок и комната наполнилась дымом. Когда он рассеялся, посреди пентаграммы стоял Грокс. Он попытался было сделать шаг, но точно натолкнулся на невидимую стену и отступил назад. «Хорошая защита», — покачал он головой и посмотрел на Салема. «Твоих лап дело, Скивр, чьих же еще?» — фыркнул он, повернул ко мне голову и, понизив голос, объяснил. «Так называется мой вид в родном мире. Вы достали скипетр и державу?» — спросил Грокс и почесал ухо. «Ага», — кивнул я, подошел к сумке, лежавшей на полу, и на миг достал из нее жезл. «А теперь выкладывай, как мне вернуться в Валлок?» «Не здесь», — сказал Грокс. «Встретимся на том же пустыре, где вы устроили свалку с другими людишками. Завтра в полночь». Раздался еще один хлопок, глаза и ноздри снова защекотал дым, а когда он исчез, пентаграмма оказалась пуста. «Не нравится мне это», — задумчиво протянул Салем. Как-то быстро он согласился, даже торговаться не начал. «А если демон не торгуется?» Замыслил что-то дурное, уж поверьте мне на слово, ему же хуже, хмыкнул я. На место встречи мы поехали втроем. Валера припарковал машину в подлеске, я же вышел, вынул из багажника сумку, повесил ее на плечо и отдал ему пистолет, который мне дала язва. «Надеюсь, не пригодится, но вряд ли», сказал я. Валера взял пушку не без сомнения, но спорить не стал и заткнул ее за пояс. Пустырь мы нашли без труда, не успели мы остановиться, как раздалось хлопанье крыльев и откуда-то сверху спустился Грокс. «Что теперь?» – спросил я и положил сумку на землю. «Знаешь, я соврал», – с ухмылкой сказал демон. «Я понятия не имею, как тебе вернуться в твой проклятый мир. Значит, сейчас ты покинешь этот?» – покачал головой я и потянулся за револьвером. Оставалось надеяться, что против этого демона он сработает не хуже. «Постой», – Грокс поднял перед собой когтистые лапы. «Хоть я и не знаю, как тебе попасть в Валлок, но зато об этом может рассказать кое-кто другой». Не успел он закончить, как воздух позади него задрожал. Грокс отошел в сторону. Вмиг поднялся страшный ветер, где-то в вышине грянул гром, ночь осветила молния. Перед нашей троицей же в воздухе начал формироваться портал темно-синего цвета, как две капли воды, похожие на тот, что появился во дворе Волкова. «Разлом, мать твою!» Когда он разросся до размеров средней двери, в нем замаячил какой-то силуэт. Увидев того, кто вышел из портала, я просто обомлел, не веря своим глазам. «Это что, человек?» – прошептал Валера. Я ничего не ответил, все еще пребывая в шоке. Вышедший же из разлома мужчина оглядел нашу троицу, остановил взгляд на мне и ухмыльнулся. «Так тот демон не соврал, и это впрямь ты? Ну, привет, Седрик, давно не виделись». «Здравствуйте, Бальтазар», – ответил я.